Забегая вперед, следует сказать, что, захлопотавшись, затариться черносливом наша героиня забудет. А когда, воротясь в Нижний Горький, прямиком ринется в магазин, чтобы вспомнить свои дальневосточные приключения и выпить за свое лишь чудом сохранившееся здравие, а ведь были все шансы пить за упокой, окажется, что Нижнегорьковский чернослив на коньяке годится только на то, чтобы бутылку открыть, чуточку попробовать и, скривившись от отвращения, немедленно вылить содержимое в раковину, а потом долго отплевываться, и придется ей наливаться за свое здравие привычным мартини-бьянко. Но это так, просто информация, не имеющая отношения к предмету нашего повествования. «Балда я!» — сказала Алена. «Надо было 3 бутылки взять». И обратила внимание, что голос ее звучит как-то не вполне разборчиво. Однако Александрина все же поняла. «Не жадничай!» — хихикнула она. «Учитывая, что Алинка за рулем и практически не пьет, нам с тобой досталось почти по бутылке. Еще глоток-другой, и нас можно будет грузить в машину, как дрова». Голос Александрины тоже не отличался разборчивостью. Наверное, посторонний человек ни словечка не понял бы, но Алена в былые времена каким только его не слышала, а потому и сейчас моментально въехала в смысл фразы и кивнула, и перестала с тоской поглядывать на остатки чернослива, которые еще плескались в бутылке, но ее держала Александрина, а значит, допьет божественный напиток она. Да и на здоровье! Алена закрыла глаза и прислонила усталую спину к могильной оградке. Если абстрагироваться от окружающей обстановки, если забыть, что они втроем сидят на могилках Маши и ее мужа Юры, который в 3 дня сгорел от рака легких, жена последовала за ним ровно через 30 дней, правда, по больничным койкам промучилась гораздо дольше. Если подставить лицо невероятному солнцу, которое светит с небес над городом Ха, уже было сказано, что такого солнца и такого неба нет нигде в мире. Если нет, утверждаю это сейчас, если да, не грех и повторится, ибо сие святая истинная правда. Можно на миг вообразить, что все как раньше, 10-й-другой лет назад, и они с Сашечкой такие же молоденькие и глупенькие, но считающие себя очень умненькими, как Алинка, и все печальные открытия жизни у них впереди, и горького опыта разлуки и потерь они еще не накопили, а также впереди все радости и все счастливые встречи и самая большая любовь и опыт. Сын ошибок трудных, проговорила Алена и открыла глаза, потому что сидеть с закрытыми было невозможно. Сразу начинала клонить в сон. Хотелось прилечь на светлый, чистый, тщательно просеянный песочек, которым были засыпаны Машин и Юрин холмики, и забыться, и уснуть. Но не вечным сном могилы, само собой, а просто мирным, тихим, послеобеденным сном. «Ты о чем?» — усмехнулась Александрина, и Алена увидела, что подруга выливает немного чернослива под Машин памятник, а потом переходит к Юриному. Юре осталось выпить все, что еще плескалось в бутылке. Алина в это время обламывала длинные стебли белых роз и желтых хризантем, привезенных Аленой, и втыкала цветы в песок. Конечно, это было не так красиво, зато гарантировано, что никто из бичар, там и сям возникающих среди памятников, самым деловым видом не польстится на цветы и не понесет их к кладбищенским воротам снова продавать. «Так о нашем, о девичьем», — растерянно сказала Алена. Александрина тем временем достала пачку черного кента и, раскурив две изящные дамские сигаретки, воткнула их около могильных плит. Потом закурила сама, щелкнула с зажигалкой для Алины. Она унаследовала от своей матушки все самое лучшее, в том числе и умение насладиться сигареткой в компании Сашечки. И для Алены... Наша героиня курить так и не научилась, но не могла получить удовольствие от процесса, вот разве что в родной любимой компании, и все трое снова подперли спинами оградку, вытянув ноги и медленно затягиваясь. В голове писательницы Дмитриевой немного прояснилось. «Давайте Машечке расскажем, что сегодня в редакции произошло», — предложила Алена, с удовольствием ощущая, что снова способна выражаться связно. «Нет, все же сигарета — замечательное, отрезвляющее средство. С дымом весь хмель уходит, и аппетит пропадает. То хотелось съесть еще штрудель, а может, даже два, а теперь расхотелось». Горько во рту и довольно противно. Какие могут быть вообще штрудели? Может, закурить на старости лет? Вместо ужина пару черных кентов. Кент на блатнике — друг, значит, пара черных друзей. Ха-ха! И, глядишь, сойдет, наконец, пара неотвязных килограммов. «Я уже Алинке кое-что рассказала, пока ты за цветами бегала, так что Маша и Юра немножко в курсе», — пояснила Александрина. «Не стоит повторяться». Алена понятливо кивнула. «Разумеется, Маше и Юре известно все, что известно их единственной дочери. Они за ней и с небес присматривают, как присматривали и на земле». «И все же я не пойму», — сказала Алина, и Алена подумала, что это Маша чего-то не поняла из рассказа Александрины. «Она, ну, китаянка, заявилась в редакцию только для того, чтобы все краской облить из водяного пистолета». «На самом деле она меня искала», — заявила Александрина, чуточку рисуясь. «Хотела мне отомстить». «За что?» — испугалась Алина. Лишившись в прошлом году и матери, и отца, она теперь до смерти боялась потерять и Александрину, которая была для нее все равно, что родная тетушка. «Да крыша съехала!» — усмехнулась Александрина. «Почему-то она решила, что я ей обещала напечатать редакционное извинение насчет искажения ее имени. Ну, мол, в такой-то заметке вместо «Сунь-банан» следует читать «Сунь-банань». И Алена с Александриной захохотали. Алина, которая была уже большая девочка, даже замужем побывала, присоединилась к ним с самым понимающим выражением своего невероятно красивого. Очень, может быть, она была единственной по-настоящему красивой девушкой города Ха, точеного, чуточку узкоглазого лица. Гуранская кровь на сей раз, однако, ни при чем, скорее башкирская, которой в ее отце была некая малость примешалась. А между тем я отлично помню, как она сама обеими руками от моего предложения публично извиниться отмакивалась, — продолжала Александрина, вдоволь нахохотавшись. — А ты помнишь, Леночка? — Алена кивнула. — Отлично помню. Да и все помнят, ее ведь вся редакция потом убеждала, уже когда милиция приехала, что делали ей такое предложение, но она ни в какую. Мол, заявление обещали, а не напечатали, значит, нужно отомстить. Нет, но пришла бы. Ну, устроила бы просто скандал, — горячо воскликнула Алина. А краской-то зачем пуляться? Еще хорошо, что настоящий пистолет не взяла, с такой идиотки сталось бы. Откуда у нее настоящий пистолет? Ты что? — пожала плечами Александрина. Алена у которой на сей счет было свое мнение, промолчала, чтобы Алинку не расстраивать. «Ну, она сказала, что хотела, чтобы я поняла, каково это — быть покрытой несмываемым позором», — пояснила Александрина. «Правда, я очень удачно уступила свой кабинет следователю, который с Леночкой хотел побеседовать, а сама пошла кофе попить, и когда этот парень, Панкратов его фамилия, открыл мою дверь, Сунь-банань выпалила в него краской, уверенная, что стреляет в меня. Конечно, она не ожидала, что вляпается в нападение на сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей. И что теперь? Ее будут судить за злостное хулиганство?» — допытывалась Алина. «Вообще следовало бы», — кивнула Александрина. «Но когда эта дамочка поняла, кого обстреляла, она мигом заговорила о своем адвокате, о залоге, о возмещении морального и материального ущерба и прочем. Кроме того, у нее оказалась при себе очень любопытная справка из психоневрологического диспансера. Мол, госпожа Сяо недавно пережила тяжелое потрясение, глубокую душевную травму и за свои поступки не отвечает. Так что пришлите нам, господин Панкратов, счет за чистку своего костюма, а вы, Александрина Богдановна, счет за уборку в редакции. И Сяо, в смысле Чао. Тут и адвокат приехал и увез ее, и Панкратов остался неотмщенным. Ну да, а если она убьет кого-нибудь, тоже за свои поступки не будет отвечать, — возмутилась Алина. Тоже будет Сяо, в смысле Чао. Пока что она никого вроде бы не убила. Только хулиганила безмерно то там, то сям, — усмехнулась Александрина. — У нас в редакции, еще где-то на рынке. Потом мне ребята, ну, Герка с Венькой, поведали, как она анекдот в ресторане рассказывала. Это просто уму непостижимо. Она стала описывать этот эпизод Алине, та хохотала, а Алена вспоминала, как Панкратов, уходя из редакции, вернее, уезжая на такси, потому что по-прежнему выглядел вопиюще окровавленным, и показаться людям на глаза, не рискуя вызвать общественный шок, просто не мог, шепнул ей мрачно: «Не удивлюсь, если сейчас где-то кто-то снова был убит, и этот кто-то тоже имеет отношение к мадам Сяо». Алена попросила ей сообщить, если нечто подобное станет ему известно. Панкратов обещал, но пока не звонил. Конечно, он вовсе не обязан теперь ей обо всем докладывать. Но Алена чувствовала себя, после всех его откровений, чем-то вроде начальника опергруппы. И жалела только об одном, что из-за кровавого скандала не успела указать ему на вопиющее совпадение, мимо которого он не просто прошел, а, можно сказать, проскочил на полном ходу. Ну, с другой стороны, может быть, это совпадение ничего не значит. Надо проверить, проверить самой. Только узнать адресок. «Ха-ха!» — перебил ее мысли голос Александрины. «Упомяни о черте, а он уж тут... Кого мы видим? Вы только посмотрите!» Алена повернула голову и буквально в двух шагах увидела знакомого горностая и прочие атрибуты Сунь-банань, включая знаменитые сапоги, а также ее самое, но не одну, а в компании с высоким мужчиной. Вид у мужчины был озабоченно мрачный, но не настолько, чтобы Алена с первого взгляда не узнала своего ученика и поклонника, героя несостоявшегося Истерна и просто-напросто золотопромышленника Никиту Дмитриевича Терехова. И не успела Алена изумиться, как у нее в кармане куртки зазвенел мобильный телефон. Это был Панкратов. Оказывается, во время кровопролития в редакции губернской молодежной газеты никто так и не был убит. Панкратов очень тщательно проверил все городские сводки. То есть вовсе не исключено, что потом всплывет некое преступление, обнаружится давний труп, но пока все было чисто и тихо. Вообще последние два дня выдались какими-то редкостно благостными, не считая, конечно, нынешнего знаменательного явления «Сунь-банань» в редакцию ГМГ. А так, кроме вчерашней небольшой дорожной аварии и вчерашнего же избиения какого-то китайца, ничего не произошло, но авария была скорее комической, чем трагической. Молодому подвыпившему ухарю на Королле, ну а как же, понравилась девушка на машине той же марки, ну а на какой же другой, если дело происходит в городе Ха. Он пустился ее догонять, подрезал на перекрестке, подбежал к дверце и увидел, что девушка его мечты далеко не такая хорошенькая, как ему почудилось из окна авто, да еще и давно не девушка, а лет на 15 постарше его. Обидевшись, ухарь, который почему-то не принадлежал к числу поклонников зрелых красавиц, ну, может, потому что дама оказалась не красавицей, сказал ей все, что думает о ее внешности и возрасте, а потом сел в свою Короллу и от всего своего чувствительного сердца, обманутого в лучших ожиданиях, поддал под зад ее Королле, правда, почему-то совершил это в виду поста ГАИ, после чего последовали немедленные карательные меры. Эта история заставила долго хохотать весь город Ха, поскольку была подхвачена всеми агентствами новостей и растиражирована как в газетах, так и по радио и телевидению. Не стоит, видимо, упоминать, что первыми информацию получили репортеры ГМГ, а именно ведущие рубрики «Сплошная криминальщина» Вениамин Москвитин. Не стоит также уточнять, от кого именно Венька ее получил. История с избиением китайца вышла куда менее романтичной. Вообще между иммигрантами и коренным населением Ха сплошь и рядом проходят разборки разной степени кровавости, так что еще один в котлету измолоченный китайоза — это рядовой факт, не заслуживающий даже упоминания в газетной хронике или теленовостях. О нем никто и не упомянул. Панкратов тоже не обратил бы внимания на избиение злополучного Ли Бо, если бы не одно обстоятельство. Произошло событие около ресторана «Сяо», который являлся собственностью бывшей мадам Вторушиной. Но это, решил Панкратов, просто случайное совпадение. Ли Бо был рядовым поставщиком продуктов в ресторан. Его отстранили от дела и дали пинок под зад за срыв поставок, а он начал качать свои китайские права, ну и получил от вышибалы по желтым мордасам. Прочитав в сводке про срыв продуктовых поставок, Панкратов только хмыкнул. Известное дело, какие продукты бродяга-китаёза мог поставлять. Ловил, небось, по улицам собак да кошек. А потом в Сяо, китайский национальный деликатес, подавали особо утонченным любителям экзотики. А что такого, между прочим? Сам Панкратов, конечно, с голодухи помер бы, но в рот не взял собачатины, да и масса русского народа поступила бы так же, а вот кое-кто очень жалует это мясо. Вообще говоря, для китайцев собачатина все равно, что свинина, только еще лучше. В Поднебесной благоуханное мясо употребляли с древних времен. Собаки тогда еще не успели стать лучшими друзьями человека, и для людей не было особой разницы между ними и дикими кабанами. Потом китайцы одомашнили и собак, и кабанов. Сейчас и тех, и других разводят на фермах и едят. Блюда из собачатины распространены в основном на юге Китая, но, честно говоря, и на севере. И в Маньчжурии их тоже жалуют. И, разумеется, истинные гурме едят не всех псов подряд, а только мясные породы, которые специально разводят на убой. На юге, говорят, не редкость увидеть в уличных лавочках распятые и подвешенные на крюках псиные тушки. В городе Наньнине, скажем, хога из собачатины даже считается местным деликатесом. Насколько знал Панкратов, забивают обычно щенят в возрасте от 6 до 12 месяцев. В пищу они идут почти целиком, их тушат, варят, жарят и делают из них суп. Знатоки уверяют, что мясо очень вкусное. Нечто среднее между говядиной и свининой. Притом мясо это не жирное, а народная молва вообще наделяет его целебными свойствами. Собачья кожа считается дамским лакомством. Китайцы убеждены, что она чрезвычайно полезна для женского здоровья. Причем, как говорят повара, вкус и полезность мяса собаки напрямую зависят от цвета шерсти. Самое полезное — с желтой шерстью, затем с черной, прочее — третий сорт. Нет, ну, разумеется, Панкратова с души воротило даже думать об этом, а между тем он знал, что хоть яства из собак традиционно воспринимаются как принадлежность китайской и корейской кухни, однако французы, за которыми прочно закрепилась слава любителей лягушек, еще в конце XIX века с не меньшим удовольствием лакомились мясом барбосов и барбосок. А возьмем Мексику. Панкратов читал, что до прибытия европейцев домашний скот этой страны состоял из индюков, уток, морских свинок и собак. Ксола, голые собаки, специально выращивались для употребления в пищу повсюду в Мексике в течение столетий. Собачье мясо считали большим деликатесом. И приберегали его для особых случаев и церемониальных событий. Иногда ксола выращивали как домашний скот, их кастрировали, затем откармливали смесью черствого хлеба, зеленого маиса и гнилого мяса и продавали за немалую цену. Из-за своей прожорливости псы быстро набирали вес на этой интересной диете. Испанцы пытались искоренить в Мексике варварские обычаи поедания собак, но напрасно. Тому свидетельство знаменитый собачий рынок в Акалюане, основанный в 1539 году, то есть 18 лет спустя после прибытия в Новый Свет конкистадоров. Разумеется, все эти исторические реалии, а также традиционная китайская кулинария не имеют никакого отношения к тому, что такое благоуханное мясо есть в китайских ресторанах, открытых на русской территории. Во-первых, ни в одном меню никакого хога или чего-то подобного не найти днем с огнем. Оно подается из-под полы и только для своего брата-китайца, или для русских любителей экзотики, которые являются в ресторан с хорошими рекомендациями. Москвичи, к примеру, оказавшиеся в командировках в Ха, эту самую экзотику лопают полными ложками во всех ее проявлениях, наливаются по самую маковку водкой со змеей в бутылке и заедают ее от пуза собачатиной, немало не задаваясь вопросами о происхождении мяса. Вот в его происхождении все и дело. Жители Ха, скажем, никогда такого мяса в рот не возьмут, по той простой причине, что никаких собачьих ферм в округе и в помине нет, а в котлы и жаровни китайским поварам годится всякая шавка, попавшаяся на улице бродячим собаколовам, к числу которых, конечно, принадлежал и Ли Бо. Вроде бы домашних псов от хозяев они пока еще не крадут, но если увидят, где что плохо лежит, вернее, плохо бежит, не преминут схватить, ткнуть заранее приготовленной иглой в загривок. Китайских собаколовов нарочно обучают приемам иглоукалывания, и они отлично знают, как нужно животину одним уколом обездвижить и парализовать ей голосовые связки, а потом сунуть в свой рюкзак или сумку на колесиках. И только несчастную псину и видели. Разве что на тарелке заезжего гурме появится она спустя несколько дней, да и то в тщательно разделанном виде. Насколько удалось выяснить Панкратову, в ресторане «Сяо» ожидали группу постоянных клиентов, бизнесменов из Москвы, которые выбрали именно это заведение для подписания договоров с харбинскими партнерами. Для укрепления русско-китайской дружбы заранее было заказано хого, а мясо для него по вине либо не оказалось. Пришлось делать хого на скорую руку из свинины. Китайцы, конечно, молчали, словно рису в рот набрали, но беда в том, что один русский оказался знатоком и просек обман. Начались обиды и претензии. Договор, несмотря на многочисленные восточные реверансы и резиновые китайские улыбки, не был подписан, и вину за это возложили на ресторан, вернее, на главного повара, господина Лю. Но вот господин Лю и отдал приказ не подпускать к ресторану жалкую крысу либо, а при случае и отмутузить его как следует. Между прочим, господин Лю вполне мог велеть прикончить либо в былые времена и за более мелкую провинность смертью карали. Подумаешь, одним собаколовым больше, одним меньше, однако он приказал не забивать либо до смерти, потому что Сяньшен, то есть глубоко уважаемый господин Лю, и этот недостойный человеческого отношения Дзюгуй, то есть пьяница Либо, были из одной деревни на севере Шаньдуня, ну, а земляк на чужбине, почти родня, разве поднимется на него рука? Впрочем, эту историю Панкратов считал совершенно неинтересной, и если сообщил о ней по телефону Алене Дмитриевой, то лишь потому, что обещал сообщать ей обо всем, что так или иначе связано с Сунь-Банань. Судя по тому, что писательница буркнула только «да, спасибо» и сразу отключилась, она тоже сочла его сообщение малоинтересным. На самом деле Алена сочла его более чем интересным. Жаль только, что сказать об этом не могла, опасалась быть замеченной Сунь-Банань и Тереховым.